Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 17 августа 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян, у нас прямой эфир. 17 августа, такое эпохальное событие, да, было 98 года, все, наверное, помнят. У нас много писем, я буду с сокращениями. Давай. Да, чтобы побыстрее, так что заранее извиняюсь. Спасибо большое Кузьмичу, спасибо большое Тимуру Ивановичу, Михаилу Юрьевичу, обоим. Так, и Кормилицын Алексей пишет, в прошлый раз перевел деньги на Rolls-Royce, но из-за санкций и других обстоятельств, в общем, рубль упал, в связи с чем пересылаю другую сумму на революцию. Rolls-Royce для революции совершенно необходимо, мне кажется. А как еще? Да? Ну, без Rolls-Royce. Недавно рассказывали историю про Мабуту, как он там на Rolls-Royce въезжал. Ты не знаешь эту историю? Смотря какую, там у него много историй. Ну что, он приехал на шикарнейшем автомобиле на стадион, где там народ ждал голодный его. И говорит, видите, какой автомобиль? Это мне подарили американское посольство. А чтобы не быть у них в долгу, я взял деньги из бюджета и заплатил за него из ваших денег, на что они его подняли на руки и долго-долго орали «Ура!». Вот это мне очень понравилось. Так что Rolls-Royce абсолютно. И вот он спрашивает, Алексей, бывали ли вы в городе Одинцово? Бывали вы в Одинцово? Да, в Одинцово бывал. Но это было давно, наверное, в 85-м году. Ну, а у меня там даже девушка жила, знакомая. Так что у меня с Одинцово связано кое-что. Да. Пенсионерка из Архангельской глубинки шлет посильную помощь и твердо стоит на ваших позициях. Спасибо. Архангельск — это такое место силы. Да? Недаром Михаил Васильевич оттуда. Такое место силы, русской силы, Архангельск. Поэтому если нас там поддерживают, то в других местах пусть и даже не поддерживают, мы все равно победим. Сергей из «Электростали» предлагает после известной нам всем даты дать год на сатисфакцию. Ну, то есть, чтобы покарать всех, кого надо покарать. Ну, это, собственно, твоя идея. Не, ну, надо покарать как можно быстрее, чтобы двигаться дальше. Ну, вы же знаете, что до сих пор отлавливают каких-то там нацистских этих злодеев. Да, там они такие старые, все равно их тащат. И мы даже по этому поводу как-то не очень хорошо высказывались негативно, что вроде как все там прошло, ушло, можно было бы и оставить. Ну, не знаю, наверное нет, наверное, и правильно это так. Ну, торопиться я тоже считаю не нужно, а то будет, как, помнишь, героиня фильма «Девчата» сказала, что же мы, говорит, сегодня все переделаем, а да, завтра все будем делать, да. Так, Путину не нужны граждане, болеющие за свою страну. Гражданское общество в России загнано в подполье. Он опирается на ватников своих главных сообщников. Владимир из Уфы пишет. Но это скорее не Владимир, вопрос, да, ну, я могу что сказать. Путину вообще граждане не нужны. Ему подданные нужны. Но для того, чтобы управлять подданными, надо быть царем. А он не царь. Ни по должности, ни по вот своему внутреннему содержанию. Ну, не монарх он, ну, посмотрите, ну, так. Ло-ло-ло. И даже не войстрах. Да, даже не войстрах, да, как в том анекдоте про обезьянку Микки. Сергей спрашивает из Геленджика. И даже не обезьянка Микки, вот в чем дело. Понимаешь, тот хоть умел на скрипочке играть, а это... Спрашивает Сергей, ваше отношение к Солженицыну, ваших эфиров, вроде бы он заметил недоброе к нему отношение. Ну нет, ну, нет такого недоброго отношения. Я говорю, я как классику его считаю классиком, я отношусь не очень хорошо, мне не нравится творчество Солженицына, именно слог его не нравится, именно литература его не нравится, я ничего не могу с собой поделать, вы меня хоть расстреляйте. Почему? Ну, потому что бывает мне нравится, как человек пишет. Вот если мне не нравится, как пишет Стефан Цвейг, я вот на днях мне очень нужно было прочитать про Фуше. Ну, естественно, я выбрал Цвейга. Как ты думаешь, сколько я выдержал? 8, ну, правда, компьютерных страниц. Ну, все, не могу. Мне надо дальше читать, чтобы что-то понять. А я не могу, я уверен, что Цвейг, конечно, хорошо там писал по-французски, возможно. Тот перевод, и любой другой перевод Цвейга на русский, это ужасно, это очень многословно, это тавтология и так далее. не Солженицын тоже. Вот мы же говорили, что мне спросили, почему вы не любите творчество Солженицына? А потому что он не афористичен. Вот посмотрите, афоризм. Он документалист, он же. Да, афоризмы Солженицына, их нет. Если это афоризм, то это вот столько. Это вот столько, да. Понимаешь, это надо вот оттуда, туда-сюда. Я это не люблю. До краткости Козьмы Прудкова ему еще далеко. Да, поэтому. А как-то я к нему так равнодушно относился. Мама моя сильно его не любила, порицала почему-то всегда там и так далее. А потом, когда он написал свои знаменитые статьи, начал заниматься публицистикой, я как-то проникся к нему. Проникся, вот как гражданину, действительно, как гражданину. Я уверен, что человек внутри действительно желал счастья России, русскому народу. Поэтому я не могу как-то вот там с пренебрежением и так далее. Это личное дело каждого спортсмена, там, любить чье-то творчество или не любить. Да, если я вам назову еще несколько писателей, которых я не люблю, вы в меня плевать будете, понимаете, потому что, ну, их все любят, понимаете. У меня любимый писатель, ну, Гоголь, конечно, Горького я очень люблю, ну, Толстой, Достоевский и так далее. Ну, Пушкин наше все. Я классику люблю. А... Ладно, заболтался. Да. Так, еще вот... Мальчик, ты не прав, он вполне афористичен. Хоть один афоризм мне приведите, Солженицына. Ну, что, да, афоризм, а не предложение. Да. Андрей из Москвы спрашивает, во-первых, дошли ли деньги? Дошли. Спасибо. И два вопроса задает. Ну, я тоже с сокращением. Считаете ли вы необходимым создание иллюстрационной книги? Ну, собственно, мы о ней говорили. Да, конечно, обязательно. Но только на самом деле она уже создается. Она же в таком, как сказать, в головах людей. Да, конечно, эта книга. Нет, да это же и память, интернет-книга, да. Это как та книга, помнишь, там, чьих имен не было в этой книге, тех кидали они в гиену огненную, но откровение святого Иоанна. А здесь наоборот, чьи имена там будут написаны. Ну, да? Вообще, по-хорошему, как бы вина-то у нас на всех лежит, да, условно говоря. Безусловно, на народе. Но степень. Поэтому предлагаю другое предложение. Сначала всех внести в иллюстрационную книгу, а потом вычеркивать за особые заслуги. Вот ты первый кандидат на вычеркивание из этой книги. Понимаешь? Да, рассчитываю на это. Кстати, я абсолютно уверен, что за мной очень много грехов, в том числе связанных с нынешним режимом. И не отрицай, когда меня начинают порицать, да, я соглашаюсь с этим, но могу как-то какие-то контраргументы приводить, говорить, да, я вот тогда-то сделал то-то, но вот потом я там помыслил и пошел по-другому, сделал что-то дальше, не так. Поэтому, ну, мы люди все, нам свойственно ошибаться. Конечно, убил старушку и сестру Елизавету. Ну, нет, ну не до такой степени, прекрати, не убивал я ни старушку, ни Елизавету, слава богу. Так, и, значит, второй вопрос. У вас в Саратове есть совершенно чудесный персонаж, Александр Ландо. Насколько помню, возглавлял законотворческую клинику, а теперь тоже вроде общественную палату. Вот как он трудится все еще, что о нем думаете? Ну, в соседях мы живем, я всю жизнь знаю Ландо. Впервые я его увидел, когда пришел в юридический институт на елку. То есть я там... У меня родитель там работал, я пришел на елку, а мой дядя, у меня там два дяди моих работали, он сказал, ты видишь вот этого кренделя? Я говорю, да. Он говорит, он умудряется получать зарплату в 8 местах. Это был в советский период, то есть он там, он везде преподавал и везде числился каким-то консультантом. И я тогда его заприметил. Ну, у нас несколько таких кренделей, конечно, там, Пинхасик, Ландо, такие вот, ну, характерные персонажи. Uh-huh. Ну, Ландо, конечно, он круче всех и, на мой взгляд, смешнее всех. То есть, ну, к нему вот, когда даже власть возьмем, к нему и особых претензий нет. Он так особо ничего не украл, особо так режиму не помогал. Ну, что-то он там, не, ну, как-то там подпрыгивал, выпрыгивал, что-то говорил, но его слово всегда было абсолютно пустым. Я вот один пример приведу. Как-то избирали полномочного представителя этого, по правам человека. Это Аяцков был. Аяцков пообещал Ландо этот пост. Ну, тот, собственно, его и занимал. А я поговорил с Макаревичем, с Николаем Васильевичем. Я говорю, давай, Николай Васильевич, мы тебя, ты молодец, там туда-сюда. И он говорит, да нет, я старый. Но он уже, оказывается, умирал, я просто не знал этого. Ну, я одному молодому человеку говорю, слушай, вот некого поставить, давай тебя. Ну, юрист хороший, все. Но он посчитал, что это болтовня. Просто болтовня. Ну, я его пригласил в Думу, он сел, и начинается голосование. Я кандидатуру его выставляю против Ландо, его вывозят на трибуну, и он там пугается, вообще ничего не говорит, просто стоит и мучит что-то, представляешь? Я был потрясен, я ему говорю, ты, ну, мой ровесник, ну, тогда все равно молодые, да, Саша, были. Я говорю, как ты мог-то, я же тебе сказал. Он говорит, да я подумал, что это ерунда какая-то. Я говорю, ну, какая ерунда, нифига себе, вот. Ландо выиграл у него одним голосом, голосовала Дума. Можете себе представить, вышел чувак молодой, не сказал ничего, просто простоял, что-то промычал, и Ландо, который там махал крыльями, одним голосом он смог победить. Хорошо, так, и вот все-таки мы, по сути, дошло до нас по поводу революционной валюты. В общем, в двух словах, суть проекта в том, что люди присылают Мальцеву доллары на революцию. После того, как Мальцев берет власть в России, новая власть выплачивает инвесторам в стократном размере от вложенных денег. Да? Это, ну, очень хорошо. По поводу революционных денег. Очень хорошо, только вопрос возникает. А кто не вкладывался? Деньги-то откуда брать? Ты откуда их будешь брать? Из бюджета? Почему из бюджета? А откуда? А мы же говорили. Понимаешь, ситуация какая? Откуда? Вот, сейчас, какие? Во-первых, мы понимаем, что будут экспроприации, безусловно, связанные с конфискацией, с национализацией и так далее. Вот некие граждане сейчас имеют, допустим, контрольные пакеты акций громаднейших фирм, которые являются, то есть они национальные богатства переплавляют куда-то назад. Этих граждан не будет, да? И мы говорили о том, что люди, которые участвуют в революции, надо сделать это единственный раз, потому что это не сделали ни разу. И их наследники, они должны дольку какую-то получить. Обязательную. Все люди должны получить долю в национальных богатствах, но доля этих людей должна быть больше. Понимаешь? И мы каким-то образом, там, через голосование и так далее, мы это определим. Потому что, ну, вот, отлично, допустим, в каждой революции есть павшие герои, да? Ну, дали вдове железку, погладили по голове сироту и сказали, ну, молодец, и отучили за государственный счет. Нафига? Почему эта вдова не может сидеть где-то в наблюдательном совете в какой-нибудь Роснефти и получать за это деньги? И смотреть, чтобы никто ничего не похитил? Ну и, естественно, иметь в этой Роснефти долю. Это логично. И я считаю, что это супер справедливо. Тогда это в дальнейшем, когда страна начнет развиваться, погибшие где-то в результате каких-то боевых действий, потому что боевые действия будут, к сожалению, да, герои, погибшие при спасении кого-то или чего-то, и так далее, награжденные будут получать еще и какую-то долю. Ну, я понимаю, тут вопрос все-таки в технологии. Я понимаю, это можно и не говорить, потому что всегда революционеры получали какую-то долю, или хотя бы по башке. Нет, это понятно, да, тут же вопрос другой. 15 минут передачи ни о чем. 15 минут передачи о самом главном. Ответ на вопрос, извините, тут мы не можем никак. Нет, это о самом главном идет речь. Я просто как бы, чтобы сказать, это технический вопрос, то есть это вопрос не такой, вот понимаешь, что тебе что, сейчас денег пришлют, а ты потом кому что, ты расписки будешь давать? Нет, тут должна быть какая-то структура, понимаешь, да? У тебя деньги легко отнять, завтра ты придешь в Сбербанк, а тебе там дулю покажут с маком. Поэтому не в этом суть, да, кого, Мальцеву там на революцию или что такое. Нужно, чтобы люди непосредственно использовали эти деньги. Не надо их, как ты говоришь, вот фонд там принимать, а потом куда-то какие-то перераспределения и все. Вот как мы говорим. Вот нам бы было бы хорошо, если бы где-то там в странах Прибалтики, ну где вот русскоязычное население, Казахстан. Ну, да. Билборд может быть, какой-нибудь повесили, билборд, где будет написано, или объявление в газетах, там, какой-то телепрограммой, там, наверное, есть какие-то газеты или там что-то такое, ну какие-то афиши, ну действительно. Да. И вот оно уже пошло, то есть, грубо говоря, и у вас и документ есть, ну, что вы на революцию сработали, да. Он у вас просто документ из редакции, опись, протокол, печать, вы его можете предъявить и газету предъявить за это дело. И все. И нет общей базы, что вот они злодеи какие-то, сейчас их давай отлавливай по одному и всех вместе. Вы же понимаете. Но человек пишет, я вкладываюсь в Revolution, очень хороший стартап. А безусловно хороший. Да. Безусловно. Только поймите, что, грубо говоря, копилка, она не здесь, не у нас. Она вот в продвижении, в этом самом. Что-то придумали, сказали. Или кто-то придумал, сказал, ребят, я вот тут недорого, да, прорекламировать можно, но у меня все равно денег нет. Ну, скинулись там вдвоем-троем. Ну, так, наверное, как-то. Ну, ладно, в общем, это вопрос для обсуждения еще очень большого. Ну, спасибо, да, все, мы все-таки переходим к новостям. И это самое. Ну да, вот пишет, вот Кавказский узел, мне нравится, 3 землетрясения произошли на юге России. То есть это в Дагестане, это в Якутии, на Камчатке. Это юг России, Кавказский узел как-то по-особому воспринимает. Но что можно сказать? Вот то землетрясение, которое в Дагестане, и тут не только я говорю, не имеющий геологических знаний, но геологи очень серьезные. У тебя бумажка прилипла. Какая? О! А ты не видел? Пока я и не видел. У меня что-то колбу, я вспотел, мы сюда шли. Вот. А ты не смотришь. Вот. И... Нет, у тебя не было. Ты сейчас вытирал, наверное. Я понял, да. Вот геологи говорят, что вполне возможно, что это предвестники тех землетрясений, которые, возможно, на Кавказе и в Крыму. Так что вот. Будем смотреть, что дальше. Что на лбу? Вату убери. Все, вату убрал. Хорошо. Это Гиркин. Гиркин, да, очень смешно. Ну, ты видишь, народ повеселили. Вот в Ингушетии преследуют группу боевиков. Там какие-то 12 человек, кто-то еще сколько-то пишет. В общем, там идет настоящая война. Это то, о чем мы говорили. Когда рассказывают, что там... Все каких-то в домах локализовали и так далее. Вот тех, которых они по домам ловят, ну, я не знаю, какие боевики. А вот эти, которые по лесам бегают с оружием, ну, это реальные боевики. Я думаю, что вот с прошлого года их прибавилось. Потому что мы видели и слышали неоднократно, что туда через Турцию по горам пришли товарищи определенные, так сказать, в кавычках. Ну, посмотрим, что из этого будет. Ну, вот сегодня юбилей у Олега Табакова. Да, Олегу Павловичу сегодня, значит, 80 лет. Ну, поздравляем его от всей души. Тут вот Путин расшаркался. Вот мне, когда говорят, что там Олег Павлович, он там ватник и так далее. Олег Павлович слишком умный, я его с детства знаю, чтобы быть ватником. Да. Ну, он как бы человек, который очень хорошо играл Толерана и Фуше, да, в постановке «Ужин». Гениальнейшая совершенно вещь, когда он там с Джигарханяном играл, с Галко. Я все неоднократно смотрел. Ну, он понимает, как надо себя вести. Как Толеран и как Фуше. Он знает, как нужно себя вести, поэтому тут... Ему надо пожелать долгих лет жизни, сказать, что его творчество очень многих окрыляет. Ну и вот он, как бы сказать, даже иной раз своей вот этой неоднозначностью он проявляет себя как великий мастер во всем. Вот поэтому можно ему поаплодировать. При жизни давайте, а то у нас как-то актеры мы любим, когда их выносят, аплодировать, поэтому Олег Павловичу... Плачь о нем, пока он живой. Да, будем аплодировать, пока живой. Он помню, говорит, мне говорит, я говорит, поеду на кладбище. Я говорю, а что вы будете делать, Олег Павлович? Он говорит, я поеду на кладбище. Я говорю, да вы не волнуйтесь, на кладбище мы вас отвезем. Он говорит, не надо. Очень мне это понравилось. 21 миллион рублей украли из хранилища отделения Сбербанка в Химках. Подозревает сотрудница банка кассир. Ну, вообще, очень, конечно, веселая началась жизнь. А мы про это говорили, что вот эта сотрудница вместе со своим другом, ну то есть Бонни и Клайд опять. Мы в пятницу, да. Да, пришли, взяли, открыли банк, все забрали и ушли. Причем, ну не все, они 21 миллион могли бы больше забрать, но, видно, не унесли. Так вот, меня спрашивают, вот, говорит, вот почему вы негативно так не относитесь к этим людям? Ну, вы знаете, вот посмотрим, вот совершенно молодая девушка, да, там 94-го и 91-го года рождения, они вот эти, которые в розыске. Что они в этой жизни видели? Ну, они видели уродов, которые там, в Москве, представляешь, ну, они из Волгоградской области, которые все захапали, да? Все захапали, не имея прав на это никаких. Они реально понимают, что это абсолютно несправедливо. Потом у этих уродов подросли дети их же возраста. И эти дети кайфуют, ничего не делая, кайфуют, имеют все. Они тоже хотят что-то иметь. Да? И они считают, что это вариант их справедливости. Ну, может, они... Грабленные. Да, но они, может теории. Быть, и правильно считают. Это экспроприация. Вот у меня к этим людям вообще нет ничего. Мне, если их поймают, мне будет жалко. Если их не поймают, я поаплодирую им от всей души. И скажу, ну, мало взяли из этого банка 21 миллион. Это не так много. Можно было и побольше. А вот охранник банка Открытия в Петербурге исчез с 31 миллионом рублей. Мы говорили, что это будет продолжаться. Конечно. То есть... Мы уже, наверное, больше года говорим о том, что сейчас вот начнут ломить все, где есть банк. Это вот, видите, попадает там охранник, кассир и так далее. Я знаю много случаев, и я сам на одной работе был, где главный бухгалтер забрал несколько миллионов рублей из кассы и не пришла на работу. Она никуда не бежала. За ней директор прибежал с этим самым, с финдиректором, и стали ей угрожать, сейчас мы в милицию подадим. Она руки в боки уперла, встала на них, смотрит и говорит, ну давайте, подавайте. И они ушли, потому что она-то все знает. И ты понимаешь, что если это убежал кассир, это еще одно дело. Да, конечно. Управляющие побежали. Нет, всякие они замуправляющие. Пойдут, конечно, да. Они пойдут и будут. И никто их догонять, уже, они уже есть. Их никто просто не ловит, да. Потому что говорят, знаем, да вы что, да. Уезжает. Их начнут ловить, это значит завтра здесь будет финанспектор. На собственных самолетиках уезжать. Да. Они если начнут калякать, там, не дай бог, за бугром. Все, а они, кстати, исход, могут и начать калякать. Исход, конечно, пошел. По факту, как, Вячеслав, как относится к дебатам с Пьянковским? Очень хорошо, с удовольствием. Да, что? А, вот из СИЗО человечек убежал в Петербурге, его там что-то работать куда-то пригласили, а он разобрал стеночку и ушел. Такой, ну, классический вариант из СИЗО 4. Очень такой забавный товарищ, я представляю, как он это сделал. Ну, стенки всегда разбирают в тюрьмах, на то они и тюрьмы, чтобы там стенки разбирать, поэтому надо крепче делать. Времени-то много. А вот Саратов, под Саратовом мужчина в Перелюбе задушил женщину по пути в магазин. Шли, поругались и на улице задушил. То есть сейчас вот сами преступления, они становятся какими-то вот сверхъестественными какие-то. Я, знаешь, вот как понял, что Горбачев это пиздец. Вот знаешь, как понял? Мне приехала подруга и говорит, значит, она была там, ну, работала в НИИ сельской гигиены, людей лечила там, доярочек, там, механизаторов. И она говорит, ты знаешь, что я видела? Я говорю, что в Екатериновке в луже бабушка утонула. И вот это так было чудовищно, что в поселке Екатеринск, достаточно большой, в Саратовской области, в луже в Горбачевское время подскользнулась, упала, там было так глубоко, что она не смогла из этой лужи, по которой там трактора ездят, вылезти, и она утонула. И я понял, что все, кранты, все, вот, то есть, все разваливается, потому что управляемость теряется, потому что если бы тут был кто угодно, там, Устиныч, Черненко, да, там, Андропов, там, я не знаю, Брежнев, там, всем бы вырвали яйца прям вот так вот, вместе с гландами. А здесь, ну, утонул старуха, лужи утонула, и наплевать всем, понимаешь. И вот это то же самое, то есть какие-то совершаются вещи, кажется, они не связаны никак с властью, а они показывают, что все изменилось, мир не такой, как вот он вчера был, позавчера. Китайском Тяньцзине установлена работа суперкомпьютера Тяньги. Не, ну это опять там восстановлена она. Так они же вроде бы его сразу установили. Ну нет, вот видишь сейчас что-то. Значит, ситуация какая? Там разные сведения даются. Вот сейчас пишут, что погибло 114 человек, цианидом там все отравлены. Требует возмещения. Ну, честно говоря, ты знаешь, вот когда задают вопрос, я могу ответить, что это очень сильно повезло. Я говорю, 700 тонн цианида и такие незначительные жертвы. Потому что тогда, я говорю, 29, что ли, сколько, 27 тонн было, 27 погибло по разным подсчетам. Ну, собственно, китайский подсчет 10 тысяч человек, американский подсчет 300 тысяч человек в Суджоу. Поэтому, если взять закон о промышленной безопасности российский, взять приложение номер 2 к нему, то там есть количество вещества, ну, опасного, которое хранится без дополнительной лицензии. Без дополнительной лицензии. Вот без дополнительной лицензии может храниться 20 тонн цианида или 50 тонн взрывчатки. То есть вот 50 тонн, это как 20 тонн цианида. Поэтому, конечно, им очень сильно повезло, но еще ничего не закончилось. Я к тому, что в России то же самое. Весь этот цианид и все это тоже хлопнет рано или поздно. То есть мы вот смотрим на Китай, это нам всегда как-то показывают оттуда. Потому что там, ну, совершенно ужасное отношение промышленной безопасности, вообще ко всему, там все пофигу в этом отношении. Ну, людей много. Там так можно себя вести. Власти Таиланда распорядились закрыть завтра все школы в Бангкоке. Ну, молодцы. Вот, хотя понятно, что школам особой угрозы нет, что удар наносят по туристам, да. Ну, видишь, они действуют с опережением. В Российской Федерации все делают по-другому. Ну, люди, может быть, кто-то не знает, в Бангкоке произошел взрыв. Вот сейчас уже говорят о 30 погибших, хотя и там начальник полиции говорит, что все это не так, там не 30. Вот сведения, которые полиция дает, 18 убитых и 117 раненых. Ну, в общем-то, в любом случае, это громадные цифры. В центре Бангкока все взорвалось, тут... Самое интересное, что российское посольство до сих пор не знает, есть ли убитые, то есть среди убитых и раненых россияне. Ну, как обычно, да? Вот представь себе, китайцы через час уже заявили, через час, что пострадали 15 граждан КНР, из которых двое погибли, а другие ранены. То есть они их по именам знают, китайцы. Хотя там... Ты же можешь представить, в Таиланде сколько китайцев и сколько русских. Ну, китайцев там, наверное, на два порядка больше, чем русских. А они не знают, есть ли там русские туристы. Ну, это обычная картина. Я не знаю, почему мы... Десятки китайцев вот отравились в питерской гостинице Полюстрова. Да, 60 человек. То есть сегодня не день китайцев, да? Угу. Вот, вернее, вчера тоже. Так что... Китай вот решили валютные войны не вести. Я не знаю, как они не вести решили валютные войны, но они, наверное, что они не будут больше опускать свою юань или свой юань, как правильно? Он, она, оно. Вот. То есть юань, ну, там Мао нарисован, будем называть он. Ну, Мао так. Вот свой юань они не будут опускать. Хотя, я думаю, может, они и придуриваются. Понятно, представляешь, вот ситуация какая. Им там какие-то МВФ запрещают, какие-то американцы запрещают девальвировать валюту. Они очень хотят. А здесь совершенно обратная ситуация. Путину никто не запрещает, mm-hmm. можно девальвировать куда хочешь. Да, он, ну, я думаю, что то, что 16 декабря случилось, после 16-го, то есть... Вкидывание в топку огромных миллиардов, это просто связано с особенностями характера Путина. То есть он пытался показать, что во какой я. Хотя выгоднее было, мы же понимаем, девальвировать. Ну а сейчас что будет? Сейчас 17 августа. Вот, ну, сейчас потихонечку, ты видишь. Не, ну а как? А мы говорим, что с июля начнется. Вот оно пошло, пошло, пошло. Как психологическая вот эта отметка, как они любят называть, будет та, которая была вот там 22 какого декабря. То есть вверх, когда. Вот когда вверх перешагнут и пойдут дальше. Все, уже сказать, что там как-то это просто вот штормит, уже не получается. То есть тогда было заявлено, что это кризис финансовый. Сейчас про финансовый кризис никто не заявляет. А если вы посмотрите цифры, они уже близки к декабрьским. Отказ двигателя предварительно рассматривается как основная версия крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Вертолет Ми-8 упал рядом с берегом. Ну вот мне говорят, вот ты опять сглазил, что Ми-8 падают. Я ничего не сглазил, если их по 40 штук в год падает, то очень легко сосчитать, сколько упадет до конца года, да? Поэтому, ну, произошло такое событие, видишь. А зато я посмотрел, что такое Шантарские острова. Да? Ну и как? Совершенно фантастическое место. Фантастическое. Ну, да. Там кино только снимают. Конечно, Командорские острова там рядом тоже все в тех местах. Так что не ну, зря. Относительно рядом. Я так понимаю, у них там должен был быть какой-то выездной мероприятие, ну, потому да. что это же все из одной компании, да? Разбившийся в Индонезии самолет перевозил деньги для помощи беднякам. Да, там АТР-72 разбился опять очередной. Что-то они постоянно падают. Вот он пропал с радаров, а теперь говорят, что он деньги куда-то вез. Ну, я думаю, что там уже эти деньги растащили по горам местные аборигены. Ну, бывает. Раздали, значит. А? Значит, раздали. Ну да, я всегда вспоминаю этот знаменитый случай, когда в 84-м или 85-м осенью в Амурской области упал Ми-2, где-то пропал. И был заявлен, пропал вертолет Ми-2, на нем 800 килограмм золота. Долго ничего не было, никаких ни слухов, ничего. В 2013 году у нас уже программа была. Сообщение, нашли вертолет Ми-2. А я говорю, так я ж помню прекрасно, что на нем золото было. Ни про какое золото никто ничего не сказал. То есть куда-то все ушло. Так ну, заржавело, наверное. Наверное. А, экспериментальный самолет разбился в США. Да, причем, видишь, вот это... Чем он такой интересный? Самолет? Да самолет-то непонятно, чем интересный. То есть они особо сильно-то его не позиционируют. А интересно, как разбился. Он поднялся, летал, потом начал как-то, в общем-то, вести себя неправильно. Еще они сделали вывод, что пилот там без сознания, что он не управляет самолетом. Они подняли и вот заправщик, и F-16, то есть, чтобы и там, и Геркулес, они Си-130 подняли. И вот гоняли этот самолет, гоняли, в конце концов он упал в море. И там все непонятно, ни пилоты этого не спасли, в общем. Как-то все странно. Ты знаешь, вот такой экспериментальный самолет и с нездоровым пилотом. Так не бывает. Там что-то, как-то, мне кажется, все по-другому. Новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, также известен как Ил-476, впервые может быть поставлен на экспорт в 2017 году. Среди возможных заказчиков Иран, Алжир, ЮАР и Казахстан. Да, это вот тут в России стали рассказывать об этом, в что я, кстати, абсолютно не верю. Зачем им самолет, который стоит в 5 раз дороже, такого же, который делают в Ташкенте. Не, я понимаю, наверное, там кто-то скажет, что в Ульяновске лучше, чем в Ташкенте делают. Но Deo Nexia, что в Ташкенте, что в России, ну, это Deo Nexia, понимаешь? А вот Индия заключает договор на покупку у Airbus 250 самолетов A320neo. И вот не из-за этого ли все проблемы с A320, а? Эдик, мы с тобой целый год говорили, удивительно много проблем с A320 надуманных. И потом раз, а оказывается, переговоры велись давно. 250 самолетов. Ты представляешь, какой заказ? Это вообще космос. Угу. То есть вообще я даже не понимаю, он выполним или невыполним в короткие такие сроки. Ну это спасите Конкорд, в общем, тот да. же сюжет. Да? Да, тот же самый сюжет. Переговоры о полной нормализации связи США и Кубы начнутся в сентябре. Да, они фактически уже проведены, эти переговоры. То есть сейчас чисто технические действия. Я понимаю, почему это появилось. И это появилось потому, что туда должен приехать Обама. И он должен переговоры эти, так сказать, возглавить. Завершить, возглавить, я не знаю. Ну, то есть поставить свою пету на это. Вот я был здесь. Понятно, что как-то если... Просто там какой-то заключительный росчерк пера, это как-то неинтересно. Здесь он эгегей должен быть. Поэтому вот такое сообщение, на самом деле, все ясно уже. То есть, я понимаю, так проработан план, и он должен только чисто технически выполняться. Вот тогда-то то включают, тогда то отключают. Вот сейчас заходит банк такой-то туда, американский и так далее. Потому что бизнес уже туда зашел. Я вот сегодня только разговаривал по скайпу с человеком, который там живет в 60 милях. Он уже все мне рассказывал про Кубу. В общем, все совершенно очевидно. У вас снова бумажка на лбу, пишут. Нет у меня на лбу бумажки. Северная Корея резко отреагировала на американские учения на полуострове. Да, но они опять чудо-оружие сказали, что у них есть, и они этим чудом-оружием покарают американцев и так далее, потому что вот американцы плохие. И вот мне задали вопрос, как могут корейцы реально нанести удар по Америке? Есть такой вариант? Ну, конечно, есть. И очень серьезно, если, допустим, самое главное, чего нет в Корее, это денег. И если они где-то на это надыбуют деньги, ну, прям Вова Путин им даст определенную суду, то нанести удар по Америке технически не представляет никакого труда. Вот мне говорят, вот как бы ты это сделал? Я бы сделал очень просто. Мы говорили об этом. То есть взял бы какие-то корабли, сухогрузы, которые могут ходить под либерийским, панамским, каким угодно флагом, ну, с корейской командой, естественно. На, в их теле можно держать все, что угодно. Начиная там, я не знаю, тупого динамита, да, и кончать термоядерным зарядом. Мне говорят, что корейцы не могут сделать термоядерный заряд. Это чушь собачья. Тот, кто может сделать ядерный заряд, очень легко делает термоядерный. Проблема, и вы можете у любого специалиста спросить, проблема в размерах. Очень трудно сделать маленький термоядерный заряд. А размером с корабль вообще никаких проблем нет. Тот, кто может сделать ядерный заряд, ну, для разгона, он термоядерный с трехэтажный дом сделает элементарно. Ну, как первый американский, который там на Атолле Бикини, помнишь, они построили трехэтажный дом, это был термоядерный заряд, и очень сильно, там сколько, 17 что ли, мегатон шарахнул. То есть, я вполне допускаю, что корейцы сделают то же самое. Причем... Зачем? Как зачем? Зачем они нанесут удар? Нет. Ты говори, вот погоди, ты сказал. Меня спрашивают, как можно, потому что, говорит, это да. невозможно. Я говорю, что это возможно. Да как невозможно? Кто спрашивает? Ну, это какие-то идиоты, наверное, спрашивают. Ну, не знаю, да. Ну, нанести удар, ты же понимаешь, можно по-любому. Не обязательно там термоядерным. Я Конечно. Только не понимаю, почему мы для них изобретаем способы, как им нанести да удар. Да это по не мы изобретаем. Зачем? Зачем? Нет, это я говорю, как им просто, я объясняю людям, что это вполне реально в современном мире. Давайте лучше изобретем способ, как сказать, корейцам освободиться от этой, блин, ну и нам тоже. Да, кстати, вот ты хорошую мысль, только как им это передать. Вот тем более, что КНДР переводит часы на 30 минут назад на новое пхеньянское время. Это представляешь, даже они не хотят ни туда, ни сюда. Они кого? Нас хотят удивить? Ну да. Временем. Завтра наши поднимутся, депутаты, скажем, на 15 минут. Если Мальцев дорвется до власти, станет ватником и сделает Табакову министром культуры. Ну ничего, Олегу сравнили. Олегу Палычу 80 лет. Никаким министром культуры он никогда в жизни не захочет стать, я уверен. Понимаете? Поэтому... Президент Беларуси Александр Лукашенко минувшее воскресенье занимался уборкой урожая картофеля в своей резиденции Дрозды. Во как. Замечательно. Причем тут сообщение такое официальное с сайта Лукашенко: с участком 18 соток справились за 1.5 часа. Урожай порадовал. 7 десятков мешков картофеля. И вот везде пишут: Лукашенко с младшим сыном собрали 70 мешков картошки в своей резиденции. В общем-то, все было бы хорошо, если бы это не на Ким Чен Ирство, да, не смахивало. То есть, когда вот уже начинают отрываться от реалий, то получается, я нормально к Лукашенко отношусь. Но вот такое заявление. Ну, он же пиар-акция, чтобы заготавливали картоху. Ну, ты представь себе, сколько 18 соток? Это 1 метр на 1,8 километра. 1,8 километра. Нет, сколько? Не так считаю. Да, да. Ну, 10 на 10, одна сотка. Да. 10, одна сотка, это 1 метр на 100 метров. Да. Вот 18 соток, это 1 метр на... Километр 800. Да, можете себе представить? Не, да. 18, я поэтому и, да, у меня математическое это. Да. Километр 800. Да, да, да. Ну, да. Под 2 километра. Человек идет быстрым шагом со скоростью 5 километров в час. Очень легко это просчитать. Да? То есть, а вот в позе гвардейского миномета пройти, просто пройти раком 1,8 километра за 1.5 часа, это уже рекорд мира, блядь. А если еще при этом 70 мешков картошки накидать, ну это охренеть не встать. Это что это? Вот они мне пограничнику рассказывают, тот, кто на пузе все исползал, раком проходил и пешком ходил по 25-30 километров, и рассказывают, что это можно сделать. Это нельзя сделать, это ложь. Поэтому. Не, ну, как Стаханов, у него же там были крепильщики. Не, я понимаю, что если они скажут, что да, там масса народу при этом присутствовал, ну нет вопросов, я не против. Я не против, вполне я допускаю, что поработали там, дыни какие-то таскали, арбузы показывали. Я очень удивился, кстати, что в Беларуси арбузы растут. Потому что вот дальше Саратова, вот последний, это Ровенский район, это юг Саратовской области, а дальше арбузы уже нигде ни в России не растут. Да? А вот Лукашенко умудрился вырасти. Ну, поаплодировать. Ну, зачем вот эту вот фигню придумывать? Она не нужна абсолютно никому, это глупость. Потом вот белорусский картофель сейчас определили абсолютный лидер по росту цен. На 20% вырос картофель. На в каких ценах? В Зайчиках? Ну да, конечно. У них понял. Да, сопоставимый. Ну, а потому что у них картошка основной продукт питания. Они с ней живут. Они белорусы, если картошка есть, значит все есть. Значит, в России практически та же самая ситуация. Что ж. Ну, тоже, как ну, помнишь. Мы уже привыкли к мясу. Карандаша за это же посадили. Помнишь, он там что-то... Ну, по крайней мере, это один из этих, из пунктиков был, когда он с мешком вышел и говорит: а ты что, ты на чем сидишь? Он говорит: на картошке. А говорит: а вся страна на картошке сидит. Ну, и это был один из вариантов, по которым он поехал в Норильск. Решение вывести ракетные комплексы «Патриот» было принято военным руководством Германии, Нидерландов и США после переоценки угроз со стороны Сирии. Ну, не знаю, там что они переосмыслили, американцы, насчет угроз Турции со стороны Сирии. Но если мы говорим о том, что у ИГИЛ уже есть самолеты, и будет продолжаться пополнение этого парка, да, это совершенно очевидно, то не знаю, стоило ли это делать. Мне кажется, в этом совершенно какой-то другой смысл, почему американцы убрали патриоты. Может быть, они не хотят вообще в это дело как-то вот вмешиваться, я имею в виду воздушную войну, которая там ожидается. Вот тут в Турции вообще все, конечно, жутко развивается, как мы и предполагали. Вот Эрдоган двигает в направлении, значит, президентского правления. Да, в направлении президентского правления. В субботу он выступил, сказал, что вот уже, значит, фактически, де-факто является президентской республикой Турции, там, и дело за малым, то есть правовую основу надо создать. Оппозиции, говорит, в Турции не было никакой смены режима, статья Конституции действует, что за фигня, то есть гарант несет пургу. Ну, та же самая ситуация, вот, зеркальная, mm-hmm. что здесь Вова творит, только там оппозиция хоть посильнее. Ну, вот переговоры между партиями там правящие и оппозиционные закончились ничем, но, в общем, все и рассчитывали, что они ничем не закончатся. Лира обвалилась, ну как, вот была 2,86 к доллару, сейчас 3 лиры за доллар, и путь этот продолжается. Это вот к вопросу о стабильности доллара. Помнишь, как нас ругали в прошлом году, когда мы говорили, что доллар будет самой стабильной валютой? И нас сильно ругали. Ну, скажем так, не сильно все-таки. Сильно, сильно, а как же? Да не, ну ты, да. Отдельные люди нас ругали, как будто вот все 50 тысяч наших. Нет, ну нет, конечно. Конечно, это отдельные тролли. Вот опять произошло то же самое, что и было раньше, да, вот никогда не было, и опять, и вот опять, как говорил Черномырдин, помните, мы говорили, что там этих исламистов захватили турецкие военные, 13 человек, они их отпустили. То есть до этого захватывали исламистов, отпускали, и сейчас снова захватили и снова отпустили. Вот сообщение какое-то прошло у французов, совершенно жуткое, что мигранты платят по 10 тысяч евро за проезд через туннель под Ла-Маншем. Какой-то бредятин. За 10 тысяч у человека есть 10 тысяч евро, его привезут на чем? Да и откуда? У людей из Африки 10 тысяч евро. Это что-то бред какой-то вообще. Вообще. Бред и провокация. Mm-hmm. Главы МИД России и Ирана проведут переговоры сегодня. Да, проводят, да, провели. Лавров с Зарифом, и, в общем-то, это показывает, что, наверное, тот генерал, про которого говорят американцы, иранский все-таки был здесь, да? Был мальчик, да? Потому что, в общем-то, это продолжение, скажем. Я думаю, что скоро осенью можно ожидать встречу на высшем уровне какую-то. Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в России и нарушение санкций. Ну, вот Deutsche Bank хотят оштрафовать на 4 миллиарда евро. Я думаю, что тогда, наверное, этого Deutsche Bank не будет, если ему такой штраф выпишут. Ну, хотя, наверное, там он будет как-то во времени растянут, его же не одномоментно, как вон американцы, JP Morgan Bank. Ты имеешь в виду наше отделение, потому что они же формально независимое отделение. Не знаю. Я думаю, то есть у них же нет контрольных пакетов в наших банках. Хоть они и называются Deutsche Bank. Он называется немецкий банк, Deutsche Bank, так что где бы он там ни был, я думаю, что... Нет, понятно, что проводки и все эти дела. Я просто... Да, в общем, отмывали, как мы говорили. Помнишь, когда проводилось расследование, я говорю, давайте дождемся расследования. Но нет никаких оснований думать, что они ошиблись. Любой банк, который есть в Российской Федерации, занимается отмывкой денег. А уж... Deutsche Bank вообще грех ему. Как по-другому поступать было все это время. В ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная... Вот у меня вот такие... Чушь несешь. 18 соток — это 10 метров на 180 метров. А 10 метров на 180 метров — это не 1 метр на километр 800. Это не одно и то же. Шишки дебилы бывают. Ну давай. В ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, как они сообщают, естественно. Ну, естественно, а как же. Ну, кого там постреляли? Ну, как, ты знаешь, как, ну, кого-то они взяли в плен, это значит, разведывательная группа с Украины шла, чтобы языка взять, в общем. А все. Вполне возможно. Не, я допускаю, конечно. Языки, я вообще... Языки-то им российские, конечно, нужны. Конечно, они, конечно, они об этом и говорят, да, да, ну, тут вот. И это правильно. Да, понимаешь, как вот Фридрих Великий говорил, что на войне известно только одно, что ничего не известно. Так и здесь тоже непонятно, что там произошло, реально, что там было. Потому что это, может быть, совсем не так. Я как раз удивлен, почему украинская сторона так мало использует этот момент, который использовался во время... Надо настоящую охоту объявить, конечно, именно конечно. За ними. Как, как за гестапо. Да, разведподразделение. Я не провожу аналогию, я имею в виду аналогию чисто исторической. Имеется в виду, надо вывести на них, чтобы им тут некомфортно было. Ну, как бы сказать, если вы пытаетесь бороться. Ты знаешь, интересный момент вот про Луганск. Мне несколько человек рассказали, и тут у меня у родственников приехала их родственница из Луганска. И еще несколько рассказов абсолютно одно и то же. То есть приезжают люди из Луганска сюда, их спрашивают, ну вы там за кого? Они говорят, пошли они все, мы не за кого и так далее. Понимаешь, всех ругают. Но понятно, что большая часть из этих людей хитрит, конечно. Понимаешь? Потому что ну, ты находишься в Луганске, вокруг там патриоты, которые тебя защищают, а ты не за кого. Такого быть не может. Понимаешь? Значит, ты глубоко против этих ребят. Тех ты не любишь просто потому, что они в тебя стреляют, да? А этих ты не любишь, потому что они все это устроили. Поэтому совершенно вот сейчас четко это идет. Таксисты из Донецка, из Луганска, которые везут, спрашиваешь, ты за кого? Не за кого. Понимаешь? И вот их научили по-сталински молчать. Они, ты знаешь, они очень не любят на эту тему разговаривать. То есть там похоже, серьезная проблема вот еще и с свободой слова. То, ну, даже сложно это называть. Какая может свобода слова на войне? Ну, вообще просто со свободой мысли даже проблема. А вот Путин собирается посетить Крым. Не, он посетил. Он приехал в Крым, да. Вот он сегодня там выступает в этом Крыму. Рассказывает, значит, что в Украине там внешнее управление, что вот это внешнее управление скоро закончится и так далее. Что он отмечался на таможне украинской или нет? Да, нет, ну там... Значит, уже нарушил. Да, туда, значит, уже в МИД пришла нота протеста. Я подумал, ты знаешь, я для себя записал, лучше внешнее управление многих адекватных людей, чем тирания одного старого взбесившегося козла. Вот это совершенно точно, понимаешь? Потому что даже если предположить, что он говорит правду и на Украине внешнее управление, то это внешнее управление не одного тирана. Это совершенно разных противоборствующих структур, если он намекает на США. Там неоднородная власть. Поэтому как-то вот это вот жутко все смотрится, да. Причем он приехал туда вот в Крым на экспедицию какую-то географическую. Сразу, когда говорят экспедиция, человек нашего возраста вспоминает анекдот про Чукчу, да. Помнишь, когда вертолет летит, Чукча курит и говорит, вертолет летит, геологи, однако, едут, будут водку жрать, морду мне бить, баб трахать, экспедиция называется. Вот так и здесь тоже. Ну, они там будут, наверное, снимать Путина с этими самфорами. Он же должен вынырнуть с амфорами в руках еще раз. Я, кстати, вот меня спрашивали, интересно, у нас тут спор выходные был. Показывали, когда с Абдулатиповым он разговаривал, я обратил внимание, что у него на столе компьютер. И моноблок. И в разговоре как-то Путин сказал, что вот мы там узнаем из интернета и так далее, имея в виду себя. Я понимаю так, что Путин начал заходить в интернет. То есть это сейчас очевидно. Может быть, конечно, это некий такой пиар, то есть продемонстрирует, что да, он тоже там куда-то залазит. Но я написал для себя вот в субботу, дела гораздо хуже, если он такое творит, читая интернет. Да, то есть, значит, у него тогда вообще очень большие проблемы с головой. Тут про карту вузов России не совсем понимаю. Да, значит, вот Бурматов вот этот вот заявил, что с карты вузов России исчезли Крым и Севастополь. Что это за карта? А для Министерства образования электронная карта, и там нет их, их куда-то убрали. Потерялись они, представляешь? Медведев одобрил создание особой экономической зоны Ступино квадрат. Это что такое? Московская область? Ступино. Ну. То есть меня с этими сотками замучили. Ну сосчитайте вы эти сотки, блядь, сумасшедшие. Ну не надо больше про эти сотки писать. Медведев одобрил создание особой экономической зоны в Ступино. Ну то есть это там будет промзона особая. То есть вот в Сколково особая там силиконовая долина, а здесь значит особая промзона, где будут особые гайки крутить, нано, наверное, гайки. Там, а чем она хорошая? Им что, денег дадут? Или... Ну, не знаю, но Медведеву надо что-то делать, надо чем-то развлекаться. Стрелки часов переводить, там, угу. В Сколково что-то и так далее. Но он же что-то должен, человек должен же чем-то заняться. Он же не может сидеть там вот на стульчике, на этом ножками трясти просто и все. Он же должен, ну, там... Ну, надо ему какую-то особую зону обеспечить будет. Ну, да. СМИ назвали возможных преемников Якунина на посту. И так вообще, что с этим Якуниным? Такая новость. Якунина от Калининградской области выдвигают сенатором, он дал свое согласие. Это же ссылка, ты же понимаешь. Да, конечно. То есть это лишение всего. Все, что нажито непосильным трудом. Понятно, что посмотрим. Ну, я вот. Представляешь, я даже слышу этот разговор, как определенный человек заходит и говорит: Владимир Владимирович, ну как нас вот этот затрахал ваш дружок, этот Якунин, он вежливый, друг, мы все понимаем, но он-то не понимает, вот его, он нас все время подставляет с этим шубохранилищем, со всеми этими делами, вот как-то надо это убирать, это нам совершенно не нужно, потому что это нам очень мешает, вы как-то вот по-другому там его насытьте, да? Ну вот тут говорят о возможных кандидатурах. Первый вице-президент компании РЖД Александр Мишарин, помощник президента России Игорь Левитин, генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко и вице-премьер Аркадий Дворкович. Вот на кого у тебя? Ну посмотрим. Я думаю, что может родиться еще совсем другая кандидатура. Дворкович минус и Сиенко тоже минус. В твоей интерпретации. Да. Потому что это самостоятельно. Да, да, да. Не знаю, ну, они такой... не самостоятельные, но понятно. Не, ну это из другого мира, опера. Да. Да, это посмотрим. То есть не будет Путин менять своего на Медведевского. Конечно, это точно. Конечно, да, конечно. А уж Олега Сиенко не пустит, я так понимаю, сам Вячеслав Викторович, потому что ему это. Ну, все, мы не знаем, в каких они отношениях. Он очень быстро заводит друзей, Вячеслав. Я понимаю. Да, но и рабов быстро заводит. Проблема-то, он сам стал, он self-made man, да, директор, да. Уралвагонзавода. А это уже значит, что... Не знаю, вот этот Сиенко, он как бы связан с Вовой. Ну, посмотрим. Может, с ОНФ какая-то началось? Может быть, да, действительно, посмотрим. Ну, в общем, Дворкович может отдыхать, это можно сразу сказать. В Индии полиция сутки считала деньги, спрятанные чиновником по всему дому. Сколько насчитали? Ну, 3 миллиона всего, 3,8, значит, да. Но это какой-то там 200 миллионов рупий, представляешь? Они еще такие, у них лопухи такие. Да, 3 миллиона долларов, да, вот 200 миллионов рупий. Представляешь, если бы Якунина выловить, а он бы перевел все эти деньги, которые попер, да, все перевел бы, да хотя бы в рубли, а не в рупий. В тысячах, да даже в пятерках. Представляешь, то есть там это 3 миллиона, а здесь, я думаю, речь идет о миллиардах. И в шубохранилище спрятал бы все это. Представляешь, сколько это было бы считать там полицейским, умерли бы. Они бы до следующего столетия считали. Ну смотри, ведь у нас пятерка, она задумывалась как то, что дороже сотки, да? Ну как сказать, плотнее были деньги, да? А теперь она опять, да, меньше. Конечно. То есть опять сотка победила, а мы, да, ругаемся американскую валюту, сейчас свалится. Члены правления Роснефти вдвое увеличили свои доходы. Ну что, молодцы. Хорошо. Молодцы, конечно, в таких условиях. То есть, вот. И даже причем, в таких условиях они умудряются. Да, причем там вот среди членов совета директоров Новак, который там министр топлива и энергетики и так далее. То есть много там разных товарищей. Можно прочитать их фамилию. Белоусов, Сечин, Варник, Акимов, Вьюгин, Дадли, Кинтера, Новак и Хамфрис. И каждый из них еще занимает какую-то еще должность, еще где-то числится, еще где-то что-то получает. У каждого есть акции, у каждого есть какие-то еще приработки, и они здесь еще получают. Увеличили вдвое себя, понимаешь? Ну так они-то логично увеличили, они же сказали, но доллар-то упал, то есть рубль упал вдвое. Вот, вдвое подняли. Ну, ничего такого. Роснефть собирается не доплатить в бюджет около 806 миллиардов рублей налогов. Ну, если себе кладут в карман, то зачем будут они платить в бюджет? Ну. Все равно потом опять оттуда. Да, потом оттуда придется в виде каких-то там дотаций. Что туда-сюда-то возить? Давайте взаимозачеты. Считайте, что мы вам привезли и после украли. Ну да. Песков опроверг публикацию Навального об аренде яхты за 26 миллионов рублей. А Навальный не говорил, что он арендовал за 26. Ну, не знаю. Он сказал, что аренда такой яхты стоит 26 миллионов рублей. Песков, наверное, сказал, да вы что, офигели, какие 26? Мы только бесплатно. 25 заплатили. Да ничего, ну, ты веришь, что Песков будет что-то еще платить? Да, конечно, нет. Ну, ты вот сам подумай, да? Вот зачем он будет платить, если ему уже поднесли и за руки говорят, нет, на мою яхту, давайте, нет, на мою лучше, вы лучше на мою. Вот Роскосмос не полетит на Луну в 30-м году, заявили. Помнишь, недавно совсем заявлял Ирокозин, что они полетят, а мы сказали, не полетят они. И сказали мы, что не надо будет долго ждать, чтобы это понять. Вот подождали мы месяц, наверное, да, и они не полетят, у них деньги нет, денег нет. Наверное, все деньги ушли на свадьбу Пескова. Говорит, ну не полетим мы, что? Ну, ты знаешь, ты же понял, для чего он это сказал? Он сказал сначала, мы полетим к 30-му году, были бы деньги. Да. А теперь он видит, как растаскивают деньги вправо и влево, в кривь и в кось, и никто еще платить ничего не собирается. Это он кипишует, он кричит, не полетим в 30-м. Он и не собирался лететь. Ему сейчас деньги нужны, ну, чтобы полететь в 30-м году. Поэтому он сказал сейчас, что нам сейчас денег нет, значит не успеем в 30-м. Дайте мне сейчас. Сейчас. В понедельник Toyota распространила сообщение, что обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado выпускается на заводе Toyota Tahara в Японии и будет импортироваться в Россию оттуда. Ну и что? Ну главное, это она сказала, что вот это Solers, который выпускал Toyota в России, он, соглашение с ними расторгнуто. Это главная новость. А я сейчас только узнал, что он выпускал. Да, ну на Дальнем Востоке они там планировали все заполонить Toyota'ами. Но не получилось. Toyota не самый плохой инструмент. Поставщики уведомили ритейлеров о повышении цен на 10%. Имеется в виду розничные торговые сети. Ну что ж, вот они говорят, что цены повысились на доллары, они теперь повышают цены. Какие поставщики? Какой-то бред пишут. Вот, ну, представь себе, собрались все поставщики и приняли постановление. Да, да. И отнесли всем сразу. А те все стоят тоже вместе, ритейлеры. И они так к ним приносят хлеб, соль и вот такое вот решение на 10%. От нашего стола вашему. Что за хрень? Каждый поставщик приходит и лично договаривается. И уж 10%, 100%, 15%. Это просто сидят какие-то пионеры и выдумывают какие-то новости. Вот понимаешь? Ну да, там есть какие-то еще и, наверное, люди, которые об этом говорят, которые считают себя представителями интересов. Так, Роспотребнадзор нашел вредные вещества в винах из США. Ну, естественно. Это винные, не прочитаю. Да, какие? Ну, Мерло там и еще какие-то мускаты. Ну, нет, Мерло и мускат это не вино, это не имя, собственно. Нет, я понимаю, не знаю, а имя, собственно, я не знаю. Я имею в виду, как... Что за вино-то какое, в которое пестицидами наполняется. А у нас, кстати, не так уж много американского вина. Вот это вот Пол Масон, называем он у нас, и, ну, вот из таких распространенных. Вообще нету ни калифорнийских, никаких. Особо... Я могу сказать, что наверняка и до этого. Я вполне допускаю, что в вине обнаружены вредные вещества. Очень часто в разных винах его обнаруживают. Да? Иногда причем совершенно случайно. Я знаю одно вещество, алкоголь. Да, очень, да, спирт. Вот, поэтому тут можно что сказать, что вот сейчас будет каждый раз, когда что-то где-то что-то обнаруживаться, они будут кричать: «Агегей, вот мы тут всех нашли» и так далее. И вот Роспотребнадзор со всеми, всякие Россельхознадзор уже стали сейчас инструментами не только политическими, но и экономическими, серьезными экономическими инструментами, не государственными, а клановыми. То есть они защищают клановые интересы, мы видим это очень четко. То есть отжимают, там все поделили тебе, Роспотребнадзор, этому Россельхознадзор, давайте будем там драть. Вот мошенники от имени ЦБ пугают банкиров отзывом лицензии, посылают письма подметные, значит, требуют денег, а иначе лицензии лишат. Ну, в общем, молодцы, что ж, мошенники. Если кто-то им платит, это очень хорошо. А так и надо, так и надо с банкирами поступать. Я думаю, еще и другое, что не только мошенники, но и в Центральном банке есть люди, очень близкие к вот этой Эльвире Набиуллиной, которые тоже там на коротке звонят, там, чувачок, там тебя хотели. Это такая форма прикрытия. Да, и тебя хотели, но мы тут словечко замолвили, там пришли, ты не забудь, помнишь ведь? Не забудь обязательно прислать. Россельхнадзор приостановил деятельность Ростовского универсального порта за рассыпанную пшеницу. Ну вот это еще тебе. В Ростове есть универсальный порт, который настолько универсальный, что, я так понимаю, путинцы его в руках не держат. А тут рассыпалась пшеница у нее, помнишь, и там, которая в темном чулане хранится, да, и так далее. Ну если хлеба бросишь псам, как... Да, тут поэтому, я так понимаю, Россельхознадзор, который сейчас выполняет определенные прихоти господина Ткачева, вот он решил. Они что ж не догадались, сказали бы, это санкционная пшеница, мы ее рассыпали, сейчас будем давить бульдозерами. Вот тот вернется, который гусей давил, и будет давить пшеницу. Валовый сбор озимых зерновых культур в Чечне достиг 225 тысяч тонн. И кто же их там собирает? Кто там, ты вот ты себе представляешь, там кто-нибудь собирает вообще что-нибудь? Ну, или там рабы на полях? 225 тысяч тонн, обычно это собирает колхоз «Рассвет» с похмелья, понимаешь? То есть в Саратове. Потому что, ну, это такое незначительное количество, да, зерна. И когда вот есть Чечня и рядом сравнимые земли, ну, там, допустим, в Ставропольском крае, ну, там такую увидели цифру, они просто охренели, сказали, да. В общем, это по огородам накосили. Ну, да, так. Да, да. И при этом, обрати внимание, Россельхознадзор там ничего не останавливает. Ты хоть раз слышал, что Россельхознадзор что-то, да, или там Роспотребнадзор что-то нашел, или что-то он там кого-то остановил. Так, в России готовится крупнейшая сделка на рынке лизинга. Ну, тут одна компания, которая называется Государственная транспортная лизинговая компания, пятый по величине игрок российского финансового лизингового рынка, готов поглотить четвертую по масштабу бизнес-компанию Трансфин-М. А это уже не государственная транспортная компания, понимаешь? То есть происходит то, о чем мы говорили. Одни, кто, так сказать, разожрались на путинских харчах и стали такими большими и толстыми, даже не в плане масштабов своей деятельности, а в плане прихвата в Кремле, они пожирают тех, которые такого прихвата не имеют, таких раненых, да, такой, вот очень похоже на море, где там происходит пожирание одних другими, как это, Остап Бендер послал «Акулы капитализма», книжку «Корейка», помнишь? Вот там какие-то раненые акулы, а тут другие на них набрасываются, раз, раздербанивают, а сами поглядывают друг на друга, понимают, что придется потом кормиться своим соседом. Так что мы еще будем видеть, как Тимченко будет кушать Ротенбергов, а они будут, в свою очередь, кушать Миллера. Волки от испуга скушали друг друга. Друг друга, да, так оно и будет. И поэтому, когда рассказывают, что они такие... Не разлей вода, что пойдут до конца. Не пойдут. Один уже пошел. Да. Первый пошел, да, про Якунина, первый пошел. Бывший глава Уралкали Владислав Баумгертнер стал генеральным директором Global Ports. Ну еще бы. Ведущего оператора контейнерных терминалов. Вообще само включение, когда Global там торчит, уже хорошо, ну, да? Да, в этом самом. Так вот, ребята, по поводу списков иллюстраций. Вот одного Баумгертнера включим, и вот вам уже и деньги будут. Ну и, да. И деньги, как по всей видимости, немалые, да? Конечно, подзащитного. Как Баумгертнеры не горят, и в порту не горят, и в калии не тонут, да? В калии. Общественники поддерживают повышение налогов на имущество организаций. Правильно. Ну, естественно, вот ты мне... Я хочу всегда этих общественников посмотреть. Ну, Ландо же. Который, да, ну, Ландо, понятно. А вот которые поддерживают налоги. Вот, общественник, ты общественник, да, ты за налоги, а еще за что? Это просто жесть. Какая. За казнь и расстрел. Да, за казнь и расстрел. Без суда и следствия. Да, и вот бюджет планируют пополнять за счет налога на имущество. Но это областные налоги, мы знаем. И помнишь, мы говорили, когда Путин выступал и говорил, что налоги повышать не будут? Мы говорили, да, они не будут федеральные. Они все это перекинут на субъекты Российской Федерации. Я назвал это тогда методом Вацлава. Вот метод Вацлава в действии. Воу, Путин ничего не повышает. Включают пошлины, какие-то сборы, какую-то херню. Повышает правительство. Ну, виноватый Медведев. И повышают субъект федерации, который вот такие вот ужас. Так что, в областной думе... Да, это, знаешь, это вот когда меня спрашивают, а в чем метод Вацлава состоит? Я говорю в том, что, как помнишь, в том произведении, он говорит, я обещал тебе, что я не отрублю тебе голову. Говорит, да, ну, говорит, я сдержу свое слово, голову тебе отрубит мой раб. Вот так и здесь, понимаешь? В областном Саратовской думе обсудили изменения земельного законодательства. Что хотят нам придумать? Ну, во-первых, передачу земли в аренду без торгов, когда приходит большой инвестор. Ну, то есть, когда вот те люди, которые инвестируют в землю и сидят в качестве депутатов областной думы, и они, им уже не интересно поджигать старые дома здесь. Ну, как бы мало с этого зарабатываешь. А можно получить на халяву огромные куски земли, да? Надо только показать деньги. У меня есть деньги, тебе сразу дадут землю. Все, больше ничего не нужно. Причем без торгов, аукционов, без ничего. Вот сказал, а у меня есть деньги, я буду в нее инвестировать. И все. А потом ты делаешь, можешь с этой землей делать все, что угодно. Ты же сам понимаешь. То есть это такой очень хороший бизнес, который вот... Придумал некто, ну не придумал, но через Мазепова это протаскивает, это тот самый, который участвовал... В списках иллюстраций, да, номер, да, один, я, да, знаю. Да, да, не, ну не номер один. Ну, нет, это не твоя проблема, это мы его поставили номером один с Эльнуром, да? Не, мы имеем право? Да, конечно. Ну все, он у нас номер один. В Москву возвращаемся. Ну, да. Сначала. Православные активисты движения Божьей воли Дмитрий Ментева. Дмитрий Ментева вновь организовали пикет у выставочного зала Манеж. Я подумал, как же переводится НТО, так я ничего не мог придумать. И НТО? Ну, НТО, аббревиатура. Какая-то. Да, новый тип охреневших. НТО, ну, да, такой новый тип охреневших. И вот они заявили, что там выставка является богохульной и оскорбляющей. Я думаю, что такие верующие, богохульные и оскорбляющие чувства верующих, вот такие, как это. Я считаю, что, конечно, это все пиар-акция. Это они, конечно, с Манежем в сговоре. Ну, вы видели, ну, посмотрите этот разгром. Нет там никакого разгрома. Стоят три человека и о чем-то громко, да и не очень громко, кстати, спорят. Да ничего они не разбили. Вот увидите, когда ущерб посчитают, окажется, что нет ущерба. Или вообще не окажется, что нет никаких заявлений, ничего. И они в сговоре. Не, ну пусть и ради за такое же, причем они за ничего не били, они же пели просто, пели, их за это присадили. А эти выпендривались. Ну перед кем? Ну как перед кем? Перед манежем. Да. Ну там вот какая-то вот женщина из этого, из тоже, и говорила слабым голосом, что вы делаете? Это кошмар. И она играла ужасно. И они играли все ужасно. Ты понимаешь, в данном случае был кто-то, кто хотел их посадить. Конкретно патриарх Кирилл. И мы это запомнили, да, условно говоря. А здесь нет, кто его захочет посадить. Потому что манеж его и нанял, грубо говоря. Или они там бухали вместе, там, я не знаю, он сказал, давай мы раскручим, чего к тебе никто на выставку на этого Сидора не ходит, никто не смотрит. Завтра придут, ну, я Сидор-то скажу... Сидор-то известный. Да я понимаю, что известный, только никто не ходит на этого Сидора. Ну, да. Им обидно, понимаешь, что у нас Сидора, а никто не ходит. Так, российская телеведущая поставила диагноз... правительству. Это кто? Да, в Новосибирске телеведущая, которая, да, Мария Лондон, которая вела программу новостей, она сказала, такими темпами правительству скоро удастся существенно сократить поголовье россиян, ведь за раскулачиванием всегда следует голод. Кстати, о погоде, вот она, что в России эпидемия шизофрении, именно этим объясняются экстравагантные меры вроде уничтожения санкционных персиков и прочие причуды правительства. Ну, видишь, вот правительство, она говорит. Ну, молодец, ну, что. Все равно, браво, молодец, Мария. Молодец, браво, да, Мария, вот так, да. Вот так и пойдет сейчас, пойдет и пойдет. Васильева Евгения подала прошение об УДО. Она прямо из Эмиратов его подавала? Не знаю. Подал адвокат. И самое интересное, что говорят, орден почета, примерное поведение и положительная характеристика администрации колонии дает ей бесспорное право на УДО. То есть она 3 дня там числилась, да? Числилась, да. И оказалось, что у нее положительная характеристика. Успела заработать положительную характеристику. Потрясающе совершенно. Но мы же выясним, что это был побег фактически, да? Ну да. И все, кто его, в том числе и журналисты с корреспондентами, кто прикрывал этот побег, пойдут вместе. Сербия решила выдать России владельца турфирмы «Лабиринт» Сергея Азарского. Он не, да, все им подписал еще-то? Ну... А, ну нужно же кого-то на съедение отдавать. Да, конечно. Ну, ты знаешь, странное все равно вот поведение Сербии, честно я скажу, странное. Хотя я понимаю, что вот этот вот владелец турфирмы, конечно, там все попер, как они и все делали. То есть, но это же стандартный метод всех менеджеров России. То есть, украсть, что есть сегодня, в расчете на то, что погашать долги за счет завтрашних прибылей. Ну, Роснефть так же работает, Газпром так же работает. Когда пенсионный фонд так работает. Вот придут деньги, мы из них отдадим, а эти мы украдем. Поэтому, ну... А там приходят другие деньги, их тоже, да, жалко отдавать. Ну, да. Олегу Навальному, брату Алексея Навального, который был осужден по делу Ефраше, 15 суток штрафного изолятора дали. Видишь, вот за Олег что? Навальный никак, он не может хорошим поведением заслужить УДО, в отличие от Васильевой, да? Угу. А Васильева вот уже заслужила. А 15 суток это что-то какая-то гигантская для штрафного изолятора, тебе не кажется? Вообще потрясающе совершенно, да. Дадаев рассказал об авансе за убийство Немцова. Ну, что сказал, что ему заплатили 10 тысяч долларов. Аванес, да. Ну, не знаю. Вообще слова Дадаева, а тем более переданные, надо как-то вот с пристрастием рассматривать. Тем более, что Дадаеву через интернет... уже Кадыров сказал о том, что он, ну, взял на себя типа убийство. Помнишь, что он сказал? Mm-hmm. Ну так и неси, не надо никого подтягивать, мол. Mm-hmm. Так и далее. Поэтому. Да это еще известно, сейчас он Дадаев, а завтра на суде скажет, нет, нетов будет. Ну да. Следственный комитет на допросах применяет методику включения суперпамяти. Ну да, такая бутылка из-под шампанского включает суперпамять сразу же. Суперпамять — это не память, да, это уже какое-то сверхпредставление о том, что было. Ты называется вспомнить все, да? Да, вот Маркин говорит, в сознании любого человека есть так называемый режим суперпамяти. У нас есть специалисты, я даже не сомневаюсь, Маркин, по активизации памяти, которые, когда поработают с человеком, дают возможность вспомнить такие события, такие вещи, о которых он даже не подозревал, что он их помнит, то через троеточие. Вот и это гениально сказано, вот лучше. Он даже не подозревал, что он это совершил. Я после того, как ему бутылку суперпамяти в жопу засунули, он сразу же все подозрел, да? Вообще жесть. Вот Маркин, он понимает, что он говорит. Вот он просто бы записывал свои слова, а потом их читал. Да ему плевать. Им всем плевать. Они уже поняли, что народ не поднимается, и все. Они думают, что так будет всегда. Пострадавший в отделе внутренних дел Дальний, что в Казани, помнишь, отсудил 150 тысяч рублей. Ну, за компенсацию морального вреда. Такая вот. Скрытые камеры найдены в исповедальных церкви саентологов в Москве. Да, Следственный комитет теперь... Что они хотят им предъявить? Не знаю, зачем они, во-первых, церкви обыскивали, во-вторых, какое... Да, какое... Они скажут, у нас по закону Божию положено... По саентологическому закону у нас, да. Это у нас отправление культа такое, вот. Это у вас исповедь там тайна, а у нас наоборот. По телевизору надо исповедоваться. Да. Поэтому я не понимаю вообще, какое отношение. Это общий наезд. Это же все равно, понятно, понимаешь, саентологи тоже денежек много оттягивают с населения. Поэтому церковь хочет все контролировать. Ну да. США вернули Франции украденную картину парикмахершу Пикассо. Да. Ну, мы говорили о том, что вот те картины, которые... когда-то украли, пропали, которые сгорели, они потом вдруг возникают. Такое ощущение, что как те рукописи, картины не горят. Да? Вот кто даст гарантию, что это Пикассо написал эту картину? Кто мог бы дать такую гарантию, их всего там не так уж много. Конечно. И они все в курсе, давать гарантию или не давать. Да, и Пикассо, помнишь, про кого он сказал, что при жизни тот написал... сколько там, я не помню, там 1000 картин, а теперь их там что-то в 10 раз больше. Помнишь, он говорит, самый великий художник. Кто это, я же не помню. Ну, вот, так и Пикассо тоже. Там, картин Пикассо тоже уже в 10 это минимум раз больше, чем он написал. Так, ну, самый талантливый, вот не художник, а писатель, это, конечно, Джеймс Хедли Чейз, который давно умер, но книжки выпускает с завидной регулярностью. Да, регулярностью, да. Вот у нас время уже заканчивается, поэтому, наверное, вот последняя тут новость. Киностудия «Чеченфильм» представила свой первый фильм «Зов сердца». Это 12-серийный фильм, я так понимаю, это сериал такой. Вот я сериалы, слава богу, не смотрю, но я представляю, что это будет за сериал. Шикарное название. Чечен-фильм. Да, в современном обществе чеченском «Зов сердца». И куда же, интересно, сердце зовет? Жесть. Посмотрим. Слава, хватит на сегодня. Да, ну пару вопросов надо ответить. Почему про упавший вертолет не говорить в Хабаровске? А что тут говорить? Мы с утра, то есть сначала сказали, что упал Ми-8, да, погибли люди. Не, но имеется в виду, что мы не стали вдаваться, потому что же все-таки это... А это уже не новость. Упавший Ми-8 это не новость. Нет, это уже перманентный вариант. Это к вертолетам, а люди спрашивают о людях, потому что там же ехало это акционерное общество в полном составе, ну, да. И что там произошло. Все же лоста ждут, ты понимаешь, там же что, люди, ну мы же тогда говорили, найдутся, не найдутся, там вот на какие-то нашлись, да, условно говоря, какие-то утонули, и там целый детектив возникает. Ну я думаю, куда они ехали, полная что информация, они ехали, да, будет завтра уже. Что у них там произошло? Черные ящики они подняли, так что дождемся, когда всех выловят и черные ящики расшифруют. Давай, тут что-то про 17-й год написали, оно куда-то ускочило уже. В 17 году Мальцев захватывает власть и настает коммунизм. Ну нет, конечно, коммунизм — это каменный век, это вчерашний день. Информационное общество требует других форм. Все вот эти измы, которые были, они сейчас не срабатывают, они не работают. Это совсем другое. Поэтому мы говорили, что... Мы называем правдаизм. Да, мы будем стремиться к прямой демократии, будем насаждать ее непосредственно. Так. Вячеслав, когда придете к власти, будете менять лесной кодекс? Ну, такой убогий документ, как лесной кодекс, безусловно. Вы что, что значит менять? Мы вообще это законодательство аннулируем. Оно противоречит даже действующей путинской конституции. Нас не устраивает ничего из этого. Да, изначально мы, может быть, там будем пользоваться какое-то время этой конституцией, пока народ там что-то другое не изобразит. Нет, изначально, я думаю, нужно посадить конституционный суд, конечно, в новом составе, да, и принять решение по каждому из этих законов, по каждому, проверить его на соответствие конституции. А потом отсеется основная масса и других, я думаю. И Ткачев будет вынужден заплатить за раздавленных гусей. Вот вопрос хороший. Вячеслав, Володин в случае занятия ключевого поста достанет государство с кучей проблем. Для чего человеку, которого и так все есть, этот геморрой? Ведь работать придется. Во-первых, он работает, очень любит это. Для этого он это и делает. А во-вторых, самое главное, вы же не понимаете, самое главное, человек, который имеет такое огромное количество врагов, просто невероятное, наверное, самое большое количество врагов Российской Федерации он имеет. И как вы себе представляете, он что, может уйти на пенсию, сидеть, курить сигарету, что? Ему этого не дадут. Там шансов ему только... Вообще, у него нет ничего, никаких шансов. Ему только ломиться вперед из песни на первого, потому что никто ему ничего больше не даст, никаких возможностей. Сейчас вот у него сейчас возможность прорваться. Если он сейчас не прорывается, секир башка, все. Он сейчас все поставит на это, чтобы прорваться. Потому что не будет Вовы, Вова только единственный, кто его защищает. Вова, все. Ну, он так работает всегда, Вячеслав, он работает под папу. Вот папа защищает, все остальные зубами щелкают и хотят сожрать. Поэтому, что тут говорить? Посмотрим. Так. Вячеслав, между прямой демократией и анархизмом будет еще какая-то ступень? Ну нет, конечно, прямая демократия, она и развивается в анархии, это безусловно, но это очень длительный процесс. Конечно, то есть то, что, я говорю, называли коммунизмом, там, раем, царствием Божьим на земле, да, там, анархией и так далее, там, каким-то светлым будущим всего человечества, это общий итог, то есть когда будут развиты производственные отношения до такой степени, ну, в которой человек уже практически принимать участие не будет. Можешь понимать. То есть у людей будет что-то другое. Информационный мир, они будут заниматься. Но вы представляете, как какое-то далекое будущее. Хотя информационный мир дает нам задатки этого уже теперь. Уже теперь мы часть власти можем отправить в унитаз. Большую часть власти. Она не нужна абсолютно. Вот про охлократию. Это не охлократия. Понимаете, власть толпы, охлократия, она характерна для и развитых, и неразвитых обществ, для всяких. Но для информационного общества власти толпы по сути быть не может. Понимаете, она трансформируется. Она обязательно трансформируется в прямую демократию. То есть, если вот нет технологии, нет какого-то гаджета в руках, да, нет коммуникационных сетей, да, это власть толпы. Там собрали что-то, или там туда-сюда. Там. Ну, в маленьких масштабах, да, в маленьких масштабах это такая соборность, там, Вече, Новогородская и так далее. Но в больших масштабах это уже власть толпы. Все, это не работает. И как только появляется коммуникация, появляется реальный информационный мир, все. Власть толпы, она четко трансформируется Ну, грубо говоря, если формально говорить, то анархия — это не власть закона, а власть авторитета, по большому счету. Да? То есть, если есть у человека авторитет, ну как вот у Махно был, тогда ему как бы анархическое общество предоставляет все права, да, ну, грубо говоря, в данной конкретной деревне ты у нас, ну, авторитет, но то, что называется анархия, там, она с древних времен так именно и управлялась. Поэтому вопрос в том, что в информационном обществе прежде всего будут авторитеты управлять, те, которые понимают, что происходит, и это не будет властью толпы, где простой подсчет. Потому что один человек, у которого есть аудитория, будет значить больше. Но аудитория его не покупная, а заслуженная. Но есть авторитет. Вячеслав, вы неправомерно называете Каддафи диктатором. Диктаторы не погибают за то, что дают своему народу свободу и бесплатное образование. Вы хоть знакомы с его третьей всемирной теорией? Знакомы. И зеленую книгу читал. И знаю, что такое джамахирия. И очень хорошо отношусь к Каддафи. Более того, когда все это происходило, можно открыть, так сказать, завесу, мы предлагали помощь. Мы предлагали помощь Каддафи, от нее отказались. Люди, которые пришли в посольство, предложили помощь, в том числе и финансовую. Они были, от них вначале попросили паспорта, дали паспорта. Потом эти паспорта отксерили. Сказали, что надо ждать этого замполита, второй секретарь посольства, так называется. Это не в России был. Ждали этого замполита хренова 3 дня. Появился этот замполит и отказался встречаться. Представляешь? А потом на этом посольстве, одном из первых, подняли эти исламисты флаг. Поэтому меня в том, что я там как-то плохо к Каддафи отношусь, и я там туда-сюда, не надо в этом обвинять. Что Каддафи был диктатором, это однозначно. Просто степень разная. Диктатор — это неплохо. Почему? Вот в нашем понимании диктатор — это всегда хреново. В Риме понятие диктатора — это была такая же норма, как и сенат, и все такое прочее. То есть, ну да, вот в этот раз вот диктатором этот, там, в следующий раз нет диктатора. Потом еще кто-то вдруг там стал диктатором по каким-то особым причинам. Это же объективные причины, по которым становятся диктаторами. Не мог Путин стать диктатором, если бы не было объективной причины. Но он хреновый диктатор. Каддафи был хороший диктатор. Ну что ж, ну... Я не буду продолжать про хороших диктаторов, да, какой хороший, какой плохой, и где он должен быть хороший диктатор. Так, время. И мы возьмем власть, вы что думаете, мы будем решать демократическим путем первый год, два, три? Да нет, конечно, будет жесточайшая диктатура, прежде чем мы сможем какое-то народовластие наладить. А как мы будем люстрации проводить, как мы будем все остальное проводить? Здесь будет жесточайшая диктатура, безусловно. Но мы не говорим, что это плохо, мы говорим, что это необходимо. Но проблема в чем? Проблема в том, что важно остановиться. То есть, вот да, сейчас необходимо быть жестким, да, необходимо делать так, а потом необходимость отпадает, а аппетит растет. Гораздо страшнее человек становится. Вова пришел, ну моль, ничего. И что сейчас с ним стало? Спасибо за то, что нас слушали. До свидания. До свидания.